догорают наши свечи, умных мыслей в этот вечер не хватает в голове. Это время, словно тонна моего пустого слова, тянет и несет меня к мечте. Давайте вместе будем до конца. Выпускной вечер, стесняться нечего, я приглашу на танец тебя. Но утром мы проснемся в разных кроватях, и ты забудешь про меня. Льется музыка, вспышки камер все трещат и не смолкают, хотят запомнить этот день. Я наливаю, буду храбрым и веселым, и ты теперь моя мишень. Давайте вместе будем до конца. Выпускной вечер, стесняться нечего, я приглашу на танец тебя. Но утром мы проснемся в разных кроватях, и ты забудешь про меня. Прошу.